Глава 11. При упоминании о Бонапарте майор погасил на губах скептическую улыбку. Тем не менее, с еще большим вниманием присмотрелся к Семеновскому Георгию, к лику, изображенного в его центре Георгия Победоносца, поражающего копьем дракона. Поинтересовался выбитым на обратной стороне порядковым номером ордена. «Гордятся этой наградой, говорите? Что же, как всяких солдат их можно понять?» — обронил Петраков. «Фронтовые награды всегда добываются кровью, потом и мозолями». Генерал-атаман только теперь обратил внимание на то, насколько деликатно выражается и учтиво держится этот офицер. «А в этом старом походном кесете я вижу землицу. Полагаю, что набрана она не в Японии и не в Монголии. Это русская земля, вернее, горсть земли мне родной Даурии. Помню, что вы были очень привязаны к своей казачьей родине. В свое время, то ли в Верхнеудинске, то ли в Чите, вы даже провозгласили создание Бурят-Монгольской республики, которая, правда, просуществовала очень недолго. Не зря же вас называли ее правителем, правителем страны Даурии. Примечание. Нынешнее название Верхнеудинска – Улан-Дэ. Это столица Бурятской республики в составе Российской Федерации. Конец примечания». «И так тоже называли», – признал Семенов, слегка смутившись. «В Забайкале еще многие помнят об этом, и не только старики. То, что генерал услышал сейчас из уст красного контрразведчика, елеем плеснуло на его поугасшую было душу. 55-летний атаман расправил плечи и выпрямился, словно вновь предстал перед строем своих давно погибших в боях соратников». Еще несколько минут Петраков внимательно осматривал все, что имелось в кабинете. Притом делал все, чтобы это не походило на обыск. «Так, случайный гость». Хозяин великодушно позволил ему ознакомиться со своим домашним кабинетом. «Я ведь понимаю, прибыли вы сюда не для того, чтобы оценивать мои регалии и ценности», — негромко произнес атаман, решив, что исследование достопримечательностей его военно-творческого гнезда завершено. «Давайте присядем и поговорим обо всем наиболее существенном наедине». «Вы правы, господин генерал, не для того», — резко повернулся к нему лицом майор. «В далекие, да к тому же все еще воюющие страны, военные разведки и контрразведки, десантные группы свои на экскурсию, как вы понимаете, не посылают». «Итак, майор, вы прибыли, чтобы арестовать меня?» «Нам приказано доставить вас в Москву. Когда прибывают арестовывать, ведут себя немного иначе, согласитесь?» «Приказано, значит, доставить, независимо от моего желания». «Это и есть арест, батенька?» «Давайте не будем изощряться в определении терминов, господин генерал». Даже эту фразу майор попытался произнести мягко и вежливо. «Мы всего лишь выполняем команду свыше, однако должен предупредить. Ваше будущее, как и судьба детей, зависит от того, сколь откровенно вы будете в беседе со мной и насколько действенно окажете помощь Советской России. Хочется, чтобы содействие было правдивым, я бы даже сказал искренним». «А какой другой может быть моя поддержка России?» «Советской России», — зачем-то уточнил майор. «Как отца меня больше интересует, что будет с детьми». «Этого вопроса следовало ожидать». «Говорите прямо, их вы тоже арестуете?» «Зачем? По какому такому праву?» – удивился контрразведчик. «Вам разве не известно, у нашей сталинской конституции дети за грехи родителей не в ответе. Мы строго придерживаемся этого положения». «Сомневаюсь, что-то я в соболях-алмазах». «Каких еще гарантий вы требуете от меня, господин генерал?» «Все, что мог, я уже сказал. Нам приказано доставить в Москву только вас. О детях речи не шло. И потом, вы сами сможете поговорить об их судьбе с товарищем Берией, а, возможно, и с товарищем Сталиным. Уверен, они выслушают вас, или хотя бы один из них». «Не уверена, а потому как-то неубедительно», — уточнил майор. Он намеревался сказать еще что-то, но в это время ожил телефон. «Это мне!» – бросил он потянувшемуся было к трубке генералу и буквально перехватил ее. Звонили и в самом деле ему. На том конце провода ожидал капитан Ярыгин. Он сообщил, что аэродром, как и площадка, где приземлялся самолет десанта, заняты японскими войсками. Их командование готовит свои части к массовой эвакуации. Поэтому появление десантной эскадрильи невозможно, поскольку может истолковаться японцами как срыв перемирия, о наступлении которого командующий Квантунской армией генерал Оцудзо Ямада объявил 2 дня тому назад. Примечание. Как утверждает в уже упомянутом мною письме в редакцию газеты «Труд. Дочь атамана», отец был арестован 22 августа 1945 года, а 20 августа командующий Квантунской армией предложил советской стороне перемирие, которое советским командованием было принято. К концу августа советские войска уже без всякого сопротивления со стороны японцев вошли в Дайрин. И, наконец, 2 сентября Япония объявила о всеобщей и полной капитуляции. Конец примечания. В создавшейся ситуации группе захвата предложено доставить Семенова на машине Ярыгина к зданию консульства. Оно с сегодняшнего дня находится под охраной и японской, и китайской полиции. Отношение к атаману должно быть таким, чтобы и он сам, и другие командиры-семеновцы сочли его вполне доброжелательным и даже дружеским. Это поможет выманить весь семеновский генералитет на территорию Союза для дальнейшего суда над ним. До отправки атамана в Москву Петракову необходимо активно и настойчиво разрабатывать его на предмет выявления белой и японской агентуры в Забайкалье и на Дальнем Востоке, а главное – попытаться выяснить судьбу колчаковского золотого запаса и прочих капиталовложений атамана. Сам он, Ярыгин, прибудет с машиной под вечер, как только прояснится ситуация в отношениях с японскими военными властями. Положив трубку, майор уселся рядом со столом и предложил прохаживавшемуся по кабинету атаману тоже вернуться в свое рабочее кресло. Ярыгин звонил. Не спросил, а скорее констатировал Семенов только для того, чтобы возобновить разговор. Сам майор, похоже, был выбит сообщением сотрудника консульства из седла. «Ярыгин, наш с вами вылет в Россию затягивается. Вас это не очень огорчает, господин генерал?» «Не очень. Предлагаю отужинать у меня». «С благодарностью принимается». «Замечу, что вы так и не задали те самые важные вопросы, которые должны были, думается, задать господин майор». Петраков взял георгиевскую шашку, вынул ее из ножен, прочел именную надпись на лезвии и вновь вставил в ножны. «На первый вопрос вы, собственно, уже ответили. Вы согласны сотрудничать с нами, помочь своей отчизне. Я не ошибаюсь?» «Зависит от того, в чем будет заключаться моя помощь». Ответ майору не понравился. Слишком уж был уклончив. «Давайте окончательно проясним ваше положение, господин генерал. Недавно, а точнее 18 августа, был арестован Пуи, первый и последний император Даманчжоу Диго, после чего это марионеточное государство, в составе армии которого числились ваши основные воинские силы, прекратило свое существование. Япония тоже капитулировала. Солдат у вас нет, покровителей тоже. Даже личной охраны и той не оказалось. Удирая, японцы оставляют вас на китайской территории, зная, что в большинстве своем китайцы относятся к ним как к ненавистным оккупантам, а к вам, атаман, как их пособнику. Думаю, нет смысла объяснять, каково оказаться в китайской тюрьме. Знаете, какие изощренные пытки и способы казни там используют?» Примечание. Даманчжоу Диго – китайское название маньчжурского государства, которое в переводе с китайского иероглифического написания означает «Великая Маньчжурская империя». Примечание автора. Конец примечания. «Понятно», — мрачно согласился атаман. «Рассуждаем дальше. Воспользоваться личным оружием до нашего приезда вы, господин генерал, не пожелали». Майор умышленно выдержал паузу, давая возможность генералу объяснить эту свою оплошность. Но увидев, как, осознав собственное малодушие, тот молча поник головой, продолжил. «Ну, а теперь уж никакого баловства с ним мы вам и не позволим». «Это мои стенания, господин майор», — — угрюмо заметил Семенов. «Слишком уж больно задел его данный укор в слабоволии. Он и сам понимал, что детей давно необходимо было куда-то определить, а самому то ли бежать, то ли оказывать сопротивление при аресте и ставить точку пули, оставленной для себя. Зачем же так в душу в соболях-алмазах? Хотя согласен, не по-офицерски у меня все как-то пошло, не по-георгиевски». «Спасаться бегством в Корею вы тоже не решились», — не стал щадить его самолюбие Петраков. «Впрочем, если бы вы оказались на территории самой Японии или другой страны, подконтрольной ей, наше правительство немедленно, в ультимативном порядке потребовало бы вашей выдачи, и японцы вынуждены были либо сдать вас, либо предъявить для опознания ваше тело. Как видите, это западня». «Положение катастрофично, поэтому торговаться с нами не советую». «Чего конкретно вы намерены добиться от меня?» Майор подошел к открытому настежь окну, постоял, подставляя лицо освежающему морскому ветру, и неспешно выкурил сигарету. «Ответ вам известен лучше, чем мне или кому бы то ни было в Москве», произнес он после того, как вдоволь налюбовался красотой вида, открывавшегося из генеральского кабинета. «Нас интересует все, что связано с похищенным из запасов Колчака золотом, а также со всеми счетами в банках, открытых на ваше имя или имя любого из известных вам в белом движении людей. Видите ли, господин майор, никакого золота у меня уже нет. За годы войны я не требую немедленного ответа», — отказался выслушивать его майор. «Понимаю, следует подумать, собраться с мыслями, свериться по каким-то своим записям, возможно, с кем-то из своих подчиненных, находящихся неподалеку, посоветоваться. У вас будет время все хорошенько обдумать и изложить письменно. Причем советую подать эти сведения в виде покаянного послания на имя товарища Сталина». «Ну, видите ли, я ведь предупредил!» Впервые за все время их встречи металлом зазвенел голос старого опытного НКВДиста, «что вам не следует торопиться с ответом, а тем более впадать в амбиции и горячиться. Кстати, в другом письме на имя Сталина вы назовете всех своих генералов и старших командиров воинских частей, а также командиров карательных отрядов, указав при этом их местонахождение, а также наличие родственников в России. Словом, все, что известно о них самих и их семьях. Опять же, в ваших интересах, чтобы эти сведения были как можно более полными и достоверными, если только вам не безразличны ваша судьба и, главное, дети». С минуту атаман нервно отбивал кулаками дробь по коленям, пытаясь погасить в себе нахлынувшую ярость. Слишком долго, в течение целых десятилетий, вживался он в роль главнокомандующего, вершителя судеб, чтобы теперь вот так безропотно принимать угрозы невесть откуда явившегося в его дом майоришки, да к тому же красноперого. «Хорошо, все, что я знаю, изложу письменно в соболях-алмазах», наконец произнес он с огромным трудом, утихомиривая нахлынувшую гордыню. «Когда спустимся вниз, к этой теме возвращаться не станем, как и к судьбе ваших детей. Там, за столом, будет протекать непринужденная, вполне дружеская беседа, в ходе которой вы поделитесь уроками своих побед в Первой мировой, а мы своими во Второй. Ничто так не объединяет офицеров разных армий, как общий враг. Разве я не прав?»